Выборы в дурдоме. Председатель. Многоуважаемые господа, товарищи, ученые, наполеоны, стахановцы, Юлии Цезари, изобретатели, шостаковичи, физики и шизики. Сегодня нам предстоит важное мероприятие. Мы должны выбрать себе главврача нашего общего, родного всем нам любимого дома. Рад сообщить, что на нашем заседании присутствуют представители обеих палат, мужской и женской, а также большой отряд наших добрых друзей-санитаров в качестве наблюдателей с правом совещательного и решающего голоса. Все мы здесь собрались объединенные, хотя и разными, но и единственными мыслями, тронутые личными заботами. Жизнь наша с каждым днем становится все лучше и лучше, поэтому отступать дальше некуда. Голос из зала. Разрешите вас перебить, председатель? Пожалуйста. На сцену из зала убегает возбужденный мужчина и пытается палкой перебить весь президиум. Санитар в солдатской одежде делает ему успокаивающий укол штыком. Мужчина успокаивается. Председатель. Товарищи, кому не интересно, тот может выйти. Мы никого не держим. Закроют там двери на ключ, никого не упускать. Демократия должна быть для всех. Я продолжу. У нас, товарищи, много нерешенных вопросов. Это и экология туалетов, и борьба с дистрофиками, и хроническая нехватка смирительных рубашек. Кое-что, конечно, решается. Скажем, белок, соли и сахар в анализах будут выдаваться только по талонам. Облегчение в зале, аплодисменты, недержание. Многое нам всем иному главврачу предстоит в деле дальнейшего повышения качества галлюцинаций. Приходится признать, что до сих пор в наших галлюцинациях мы видим только мрачное и темное прошлое. Светлое будущее видят только персональные пенсионеры, да и то в алкогольном бреду. Нет нужды говорить, что выбранный нами главврач должен быть из нашей среды. Голос из зала. Протестую, председатель. Слово просит товарищ сбирка номер 18. Голоса. Не давать, председатель. Я вас понял, товарищ. Слово имеет бирка номер 18. Номер 18. От предложения председателя выдвинуть главврача из нашей среды попахивает застоем. Почему именно из нашей среды? А четверг? А понедельник? А вторник, они что, не наши? Председатель. Представьтесь, пожалуйста. Номер 18. Пятница. Депутат от 108-го необитаемого острова. Выдвинут Робинзоном Крузо. Единогласно. Предлагаю в порядке альтернативы на должность главврача свою кандидатуру, но прошу дать мне самоотвод, так по субботам я не работаю по религиозным соображениям. Председатель. У вас все? Пятница. Все. Председатель. Тогда идите на место. Пятница. Я еще не все сказал. Председатель. Блям-блям-блям. Я решаю вас слово. Говорите. Пятница. Вот теперь все. Идет на место, оставляя мокрые следы. Председатель. Пока подготовят трибуну для следующего оратора, прошу голосовать за предложение депутата Пятницы. Кто за, поднимите ногу. Голоса. А у кого две ноги? Председатель. У кого две, протяните ноги. Женщина из зала. Надо выбрать счетчика. Председатель. Ценные замечания. Женщина из зала. Предлагаю нашего бухгалтера. Председатель. Товарищи, конечно, исходя из логики нормального человека, на должность счетчика надо выбрать бухгалтера, но мы должны учитывать специфику нашего заведения, верно я говорю? Поэтому у нас счетчик должен быть прежде всего честным и объективным человеком. Вот тут я между собой посоветовался и решил, на должность счетчика предлагаю нашу повариху Баранину. Свинина Петровна, поднимите свое место. Голоса у нее три места. Председатель. Поднимите ее, товарищи. Свинина Петровна, посчитайте. Кто за предложение депутата Пятницы? Свинина Петровна. Считать вслух или про себя? Председатель. Про себя. Свинина Петровна. Про себя я так скажу. Я считаю, что каждый человек свыше 80 килограмм должен воздержаться. Председатель. Это почему же? Свинина Петровна. Воздержаться хотя бы от полдника. В пользу наших дистрофиков. Недавно я принесла обед в палату дистрофиков. Один из них меня спрашивает: Нина, вон товарищ такой слабый, что свинина Петровна выговорить не в силах. Вот он говорит, Нина, а кашу на одного дали, на двоих? На одного, говорю. А какого хрена ей надо? Кому, говорю? Да мухи. Председатель, это правильно. Хапугам, которые хотят урвать от народного пирога, давно пора дать по лапам. Это вопрос особый. Мы еще к нему вернемся. А вы пока просто посчитайте, кто за. На трибуну вспрыгивает мужчина в смирительной рубашке. Председатель, развяжите оратора и выньте у него кляп изо рта. Гласность-то гласность. Представьте, товарищ оратор. Фельдмаршал фон Шмерц, 719-й национально-территориальный округ Кёнигсберг, Восточная Пруссия. Взят в плен в качестве языка в 1944 году. Представляю. Калининградскую область, председатель колхоза Гитлер Капут. Вчера ночью я вышел из палаты по малой нужде. Председатель. Товарищи, мне думается, настало время разобраться в терминологии. Пора уж изъять из нашей терминологии это унизительное выражение «по малой нужде». У нас нет малых нужд, у нас есть малочисленные нужды. Веселое оживление в зале, одиночные выстрелы. Фон Смерц. И вот я вышел из палаты по малочисленной нужде, но у дверей с двумя нулями меня грубо оттолкнула Екатерина II и закричала: «Подождешь, фашист Пархатый, я по многочисленной нужде». Гер председатель, по-моему, у нас все нужды равны. Председатель, мне думается, у нас не может быть личных нужд. Все наши нужды общие. Исправлять их надо всем миром. Голоса. Позор, позор, председатель. В чем дело, товарищ? На трибуну выходит человек в парике. Человек в парике. Я физик. Меня зовут Исаак Ньютон. Я говорю от имени 18 ученых, живущих в этой самой палате, с двумя нулями, о которой говорил уважаемый фельдмаршал. В нарушении всех правовых основ со всех этажей нашей необъятной лечебницы к нам приходят своими нуждами. В результате этого всемирного тяготения в палате стоит невероятный радиационный фон со всеми вытекающими последствиями. И все это из-за того, что кто-то из вышестоящих в своих личных целях отвинтил единицу от номера на дверях нашей палаты, которая до этого была палатой номер 100. Мы требуем вернуть нашей палате ее прежнее наименование, а также требуем создать комиссию по расследованию, ведь в нашей палате есть и женщины. Председатель. Мне думается, господин Ньютон решил умышленно принизить наше собрание. Нельзя бросать тень на вышестоящих товарищей. Вышестоящие товарищи не такие глупые, чтобы польститься единицей. Это мелко. Это не 9, не 8, даже не 5. Так что давайте исходить из реалий. А в общем, ваше предложение очень интересно. Будем голосовать. Голоса. Правильно, голосовать. Аплодисменты. Председатель. Решено. Вопрос снимает с голосования. Голоса. Правильно. Аплодисменты. Ньютон покидает зал через окно. Голоса. Не нравится наш воздух. Дыши другим. Председатель. Свинина Петровна, вы подсчитали, кто за предложение товарища Пятницы? Свинина Петровна. Сейчас принесут компьютер. Придам передают бухгалтерские счеты. Председатель. Своевременная научно-техническая инициатива. Женский голос. От палаты женщин вношу предложение избрать одного заместителя по женской части. Крики. Позор. Председатель. Очень точное, совсем не позорное замечание. Плюрализм, товарищи, он для женщин плюрализм. Возгласы. Вся власть женсоветом. Женский голос. Предлагаю нашего гинеколога Кацнеле Богина Авдотью Никитичну. Мужской голос. Требую выборов гинеколога по альтернативной основе. Председатель. Пройдите на трибуну, товарищ. Представьтесь. Мужчина. Мухин. Представитель котельной. Товарищи, наше заведение работает уж 70 лет. И сколько я себя помню, ни разу на должность гинеколога не избирали ни одного рабочего котельной. Это развивает у нас комплекс неполноценности и классовой ущемленности. Предлагаю в гинеколога двинуть нашего кочегара Степана Долбоноса. Он парень сильный, отзывчивый, жиростойкий. А в случае чего мы все ему поможем. Степан, встань, покажись народу. Своего места поднимается парень в фартке с кочергой. игривые женские голоса. Знаем, знаем. Кацнелибогин. Я ничего против товарища Долбоноса не имею, но у меня к нему, как к будущему коллеге, профессиональный вопрос. Скажите, что такое гинекология? Председатель. Вопрос неэтичный. Долбонос. Вот именно. Мы здесь не на экзамене. А вот ты мне скажи, Авдотья, что такое кочерга? Так что не будем топить друг друга в юриспруденции. Я вам так скажу. Гинекология — это гуманизм. Не только к женщинам, но и к мужчинам. У меня до этой работы руки, как говорится, чешутся. Женщин я люблю и уважаю, и женские органы самоуправления. Кацнелибогин. Спасибо, я буду голосовать за вас обеими руками. Председатель. У нас еще осталось много разных вопросов, а мы еще не выбрали главного. Свинина Петровна, вы посчитали, наконец, кто за? Свинина Петровна. Еще чуть-чуть осталось. Председатель. Товарищи, у кого какие вопросы, прошу высказываться, но не превышать регламента. Мужчина в колготках. Позвольте сказать. Женщины. Председатель. Блям-блям-блям. Ваше время истекло. Кто следующий? Женщина с усами. От имени ветеранов первой конной. Председатель. Блям-блям-блям. Ваше время истекло. Следующий. Мужчина с бородой. Я Энгельс. У меня вопрос к председателю. Скажите, семья — ячейка общества? Председатель. Ячейка. Мужчина с бородой. А почему ж тогда ваша семья живет во дворце, а наше все общество в ячейках? Председатель. Фридрих, ты не прав. Блям-блям-блям. Голос из зала. Я Эдисон. Я изобрел электричество, которое нам выключают после отбоя. Нам говорят, что нет валюты, чтобы закупать за границей электроны. Председатель. Блям-блям-блям. Эдисон. В связи с этим я предлагаю перестроить туалет таким образом, чтобы каждый находился один под другим, с единой системой стока, и всех нас поит чешским пивом, которое стимулирует посещение туалетов. Председатель. Блям-блям-блям. Эдисон. Не затыкайте мне рот. На первом этаже под единым стоком мы установим гидротурбину. Полученным электричеством мы не только обеспечим себя, но и сможем продавать его в слаборазвитые страны. Голоса. Мракобес! Вы точно так же пытались повернуть вспять великие сибирские реки, председатель. Блям-блям-блям. Юноша. Я по поводу галлюцинаций, председатель. Блям-блям-блям. Юноша. Нет, я скажу. Пора, наконец, договориться о главном. В нашем обществе галлюцинация — это жизнь, или наша жизнь — это галлюцинация? Председатель. Блям-блям-блям. Юноша. В январе текущего года гражданка Мария Стюарт с третьего этажа жаловалась на галлюцинации, будто она в своих галлюцинациях вошла в определенные отношения с нашим председателем. Председатель. Блям-блям-блям. Юноша. А в октябре того же года у нее родился ребенок. У меня вопрос. Ребенок — это галлюцинация или реальная жизнь данного в ощущениях? Председатель. Блям-блям-блям. Юноша. Я требую расследования. Председатель. Гдлян-глян-глян. Свинина Петровна, вы посчитали, наконец, кто за? Свинина Петровна. Посчитала. Умаялась. Председатель. Ну и сколько за? Свинина Петровна. По уточненным данным за проголосовала 2-3 человека. Председатель. А против? Свинина Петровна. Сейчас посчитаю. Председатель. Товарищи, пока Свинина Петровна посчитает, я хочу сделать сообщение. На имя будущего главврача поступило коллективное письмо за подписью 183 уважаемых работников крупных учреждений с просьбой предоставить им койки в нашей больнице. Речь идет о работниках аппарата президента. Голоса принять, председатель. Как будем принимать? Поименно или всем списком? Голоса всем списком, председатель. Я тоже так думаю. Тем более, что все они на одно лицо, и каждый из них, по сути дела, уж давно является нашим полноправным пациентом. Позвольте поздравить с этим гуманным актом все наше здоровое общество, товарищи. По-моему, мы все слегка обалдели и хотим перерыва. Есть два предложения. Товарищ Бонапарт предлагает 3 минуты, а комендант нашего заведения предлагает 1 час. Голоса 3 минуты. Да здравствует Бонапарт, председатель. Я вас понял. Проходит предложение коменданта. Объявляется комендантский час. Мы продолжим собрание после того, как всем вам будут сделаны необходимые впрыскивания, вливания, санитарная обработка. Приятного аппетита! Кукареку!